Мы ему еще врежем. Врежем как следует, чтобы допрос пошел лучше, — сказал он. Нам мало, коротышка, что ты признал себя виновным. Нам нужно, чтобы ты раскаялся. Ноги не слушались Короткого. Колени дрожали. Но он все же поднялся сам, отказавшись от руки, протянутой Тамакити. Тамакити сощурил глаза. «Я потребовал раскаяния, а коротышка ничего не ответил. Ну что ж, врежьте ему, но так, чтобы сознание не потерял», — сказал он Бою и двум другим подросткам, а сам, выпочканный в крови, ладонью наотмашь ударил Короткого по лицу. «Пока не ответишь, я хоть 100 раз буду требовать от тебя раскаяния и бить. Врежьте ему, ребята, по 33 раза. 100-й врежет красномордый. Кайся, коротышка. Я проник в Союз свободных мореплавателей с целью продать еженедельнику фотографии и заработать. Проник с целью совратить молодых ребят. Вот какой я. Я признаю себя виновным. Однако в том, что ты говоришь, я не виновен. Ты просто сволочь. Сам раскаивайся». Тамакити снова ударил его по лицу. «Кайся, коротышка. Я проник в Союз свободных мореплавателей с целью продать еженедельнику фотографии и заработать. Проник с целью совратить молодых ребят. Вот какой я». Короткий, игнорируя Тамакити, закрыл глаза, высоко поднял голову. Из носа у него лилась кровь. Бой залепил ему пощечину. «Кайся, коротышка. Я проник в Союз свободных мореплавателей с целью продать еженедельнику фотографии и заработать. Проник с целью совратить молодых ребят. Вот какой я». Один из подростков ударил Короткого, и тот, не открывая глаз, взмахнул перед собой руками в наручниках, стараясь сохранить равновесие. Чтобы не закричать от боли, он прикусил губу, покрытую черными струпьями и новыми ранами. «Кайся, коротышка! Я проник в Союз свободных мореплавателей с целью продать еженедельнику фотографии и заработать! Проник с целью совратить молодых ребят!» Исана почувствовал во рту вкус застывшего жира и с отвращением вспомнил рагу, которое он ел 2 часа назад. Отвращение, воплотившееся во вкусе жира, испытывал не он один. Было оно и у продолжавшего допрос Тамакити, и у Боя, и у двух подростков, избивавших Короткого, у всех заполнивших комнату. Исана краешком глаза посмотрел на Такаки, на покрытом грязными разводами лице Такаки, который все еще рисовал сложный узор на исчерченном красным карандашом конверте, тоже было написано «отвращение». Исана подумал, что если Такаки уловит момент, когда чувство, овладевшее собравшимися, дойдет до крайней точки и скажет «прекратите! Мне это противно!», суд над Коротким окончится ничем. Действительно. В эту минуту Такаки, бросив взгляд на Исана, заговорил. Но заговорил как человек практически, не допускающий, чтобы чувства были помехой делу. Короткий утверждает, что он сжимается. «Нужно проверить, верно ли это», — предложил он. «Суд поступит справедливо, если предоставит возможность телу Короткого свидетельствовать в его защиту. Давайте поглядим на его сжимающееся тело». «Верно!» — живо откликнулся Тамакити. «Если тело у него сжимается, то ладони и ступни должны быть непропорционально большими. Будет несправедливо, если мы сами не убедимся, что он сжимается». Все оживились. Даже Короткий, обессилевший под градом ударов, с замутненным сознанием и думавший лишь о том, как бы устоять на ногах. Когда Бой стал его раздевать, он сделал движение, чтобы помочь ему. Раздевать человека в наручниках было неудобно. «Давай разрежем рубаху», — сказал Тамакити. Точно хирург, оказывающий помощь при ожоге, Тамакити альпинистским ножом разрезал рубаху Короткого, от пота и крови, прилипшую к его телу. Такаки нагнул голову к конверту и внимательно разглядывал свой рисунок. Нагромождение геометрических фигур все больше напоминало могучий узловатый ствол, заканчивающийся густой шапкой листвы. Скорее всего, китовое дерево. «Ты режиссер этого спектакля, Такаки», — шепнул ему Исана, хотя главную роль в нем исполняет Тамакити. Такаки повернулся к Исана и без всякого выражения точно птичьими глазами посмотрел на него. Потом снова наклонился над конвертом и, почти не шевеля губами, сказал: «А может быть, режиссер Короткий? Ведь это он втянул меня в эту историю. Я всячески старался избежать ее. Посмотрите, посмотрите», — Такаки сказал это угрюмо, хотя взглядом он указывал только на рубаху, брюки и нижнее белье Короткого, валявшееся на залитом кровью полу. Поднимать глаза на обнаженного Короткого он решительно не хотел. Главную роль исполняет тоже Короткий. И со все большим мастерством. Короткий стоял теперь, наклонившись вперед. Оживленный гомон подростков, когда перед ними предстал совершенно голый человек, стал спадать и сменился полной тишиной, точно под действием невидимых лучей, исходивших от тела Короткого. Короткий поднял плечи, сутулился и, выставив вперед живот, сложил на нем скованные наручниками руки. Казалось, он хочет скрыть под истинно черной кожей свои могучие мышцы. Плечи, благодаря развитой мускулатуре, сильно выдавались вперед. Мышцы на боках выглядели как две огромные ладони, охватившие тело. В них было что-то отталкивающее. Казалось, что могучая мускулатура живет самостоятельной, независимой от тела жизнью. Глядя на обнаженного Короткого, Исана вдруг услышал, что подсознательно обращается к душам деревьев. Действительно, это тело, в котором под давлением мышц костяк сжимается и одновременно начинают отмирать и сами мышцы. И только жалкие внутренности, сопротивляясь, пытаются вырваться наружу. Пока сознание Исана не стало противиться увиденному, его подсознание, поддерживаемое душами деревьев, безоговорочно поверило словам Короткого и хотел утвердиться в том, что это Короткий, который действительно сжимается, более того, дошедший до самого предела сжимания, за которым лежит смерть. Тамакити повернулся к Бою. «Ну-ка, осмотри его как следует», — сказал он, а сам носком ботинка, выпочканного в вулканическом пепле, ударил Короткого в пах. Тот вздрогнул и повернулся к Тамакити, угрожающе вскинув голову. Его вспухшие веки и губы были плотно сжаты. «Может, воткнуть ему эту штуку, Тамакити?» — сказал Бой, с трудом сдерживая смех и вынимая из-за пояса заостренную на конце палку. Она была аккуратно обработана ножом, а рукоятка вырезана в виде рыбы.